Возвращайтесь скорее. Ребенок любит приходить в гости. Любит бабушку и дедушку. Сколько веселых игр, сколько интересных занятий, игрушек и книжек. Конечно, это счастливые часы в гостях. Родители на работе, но к вечеру малыш постепенно начинает грустить. Тихонько, без хныканья и плача. Просто грустить, немножко тревожится. И спрашивает: «Мама, папа?» Он тихонько подходит к дверям, прислушивается. Хотя игра продолжается, звучит веселая песенка про синий трактор, и все хорошо. Но где мама и папа? Вы даже не представляете, как любит вас ваш ребенок, как нуждается в вас. Даже если ему хорошо, если он окружен любовью и заботой, если рядом любящие бабушка и дедушка, няня или воспитательница, даже если так весело играть с другими детьми, все равно сквозь тепло и веселье проникает тоска любви. Мама, папа, без вас невыносимо жить. Хорошие и добрые дети не капризничают и не огорчают никого. Но на личике тенью посреди веселой игры проявляется печаль, тревога, тоска. Малыш словно говорит: «Я всех люблю, вы все хорошие. Где мои мама и папа? Они придут?» Не оставляйте ребенка надолго, даже в идеальных условиях. И это вообще про любовь. В самой хорошей обстановке, в наидобрейшем и теплейшем окружении мы начинаем со временем тосковать и прислушиваться. Не к райской музыке и не к умным разговорам. Мы ждем любимого человека, его звонка, его сообщения, его шагов. Он придет? И все самое лучшее становится не очень важным. Важно быть с тем, кого любишь. Не уходите надолго. Не оставляйте надолго любящих и любимых, даже в самом хорошем месте. Возвращайтесь скорее к тем, кто тихонько подходит к двери посреди самой веселой игры и прислушивается к шагам.